Глава 44. Все идет в кривь и в кось. Я ближе придвинулась к огню, протянув руки, чтобы согреться. Целый день на лошади с поводьями в руках, руки стали просто серыми, и я на мгновение подумала, не пойти ли к ручью, чтобы их вымыть. Соблюдение необходимых правил гигиены в отсутствии водопровода кажется делом весьма утомительным. Неудивительно, что люди часто болеют и умирают, горестно подумала я. Они умирают от грязи и невежества. Мысль о возможности умереть от грязи заставила меня подняться на ноги, невзирая на усталость. Маленький ручей, который протекал неподалеку от лагеря, имел болотистые берега, и мои туфли глубоко завязли в топкой грязи. Вернувшись к костру с чистыми руками, но мокрыми ногами, я нашла там капрала Роуботтома. Он поджидал меня с тарелкой того, что он называл тушеным мясом. «Капитан приветствует вас, мэм», — сказал он, действительно дотрагиваясь до своего чуба, и протянул мне тарелку. И еще он просил передать вам, что завтра мы будем в Тавистоке. Там есть постоялый двор. Он нерешительно помолчал. На его круглом добродушном лице человека средних лет появилось выражение озабоченности. Капитан просит извинения за недостаток удобств, мэм, но на ночь мы поставили вам палатку. Ничего особенного, а все ж укрытие от дождя. «Передайте капитану мою благодарность, капрал», — произнесла я со всей любезностью, на какую была способна. «И вам огромное спасибо», — с большой теплотой добавила я, хорошо понимая, что для капитана Мейнуаринга я была всего лишь обременительной нагрузкой. Ему бы и в голову не пришло подумать об условиях моего ночлега. Палатка, кусок парусины, аккуратно навешанный на ветку дерева и с двух сторон укрепленный колышками, несомненно, была идеей самого капрала Роуботтома. Капрал ушел, а я сидела одна и медленно ела запеченный на огне картофель с жилистым мясом. Возле ручья я обнаружила позднюю полевую горчицу с увядшими и потемневшими листьями и принесла пригоршню в своем кармане вместе с несколькими ягодами можжевельника, которые сорвала чуть раньше. Листья горчицы были старыми и очень горькими, но мне удалось проглотить их между глотками картофеля. Всю еду я заела ягодами можжевельника, чуть надкусывая их и проглатывая вместе с семенами. От них запершило в горле, заслезились глаза, но зато язык очистился от жира и вкуса пригорелого мяса. К тому же вместе с горчицей они, возможно, уберегут меня от цинги. В одном из двух моих медицинских шкафов, самом большом, у меня хранился запас шиповника, укропа, сухих яблок, защита от недостатка витаминов в долгие зимние месяцы. Я надеялась, что Джейми их ест. Я уткнулась лицом в колени. Я не думала, что кто-то может смотреть на меня. Просто мне не хотелось, чтобы кто-нибудь видел мое лицо, когда я думала о Джейми. Я пролежала в своем притворном обмороке на Фолкирк-Хилл довольно долго, могла бы пролежать и еще дольше, но английский драгун извлек из кармана фляжку с бренди и вознамерился влить его мне в горло. Не зная, что со мной делать, мои спасители передали меня в штаб генерала Холли. Итак, все шло по плану. Через час, однако, я поняла, что дело принимает довольно скверный оборот. Сидя в приемной генерала Холли и прислушиваясь к разговорам вокруг меня, я вскоре поняла, то, что мне казалось основным сражением, было не более чем небольшой стычкой между Маккензи и отрядом английских войск, направляющихся на соединение с основной армией. Эта армия готовится сейчас к предполагаемой встрече с шотландцами на Фолкирк-Хилл. Так что сражение, которое, как мне казалось, я пережила, еще и не начиналось. Генерал Холли сам руководил подготовкой к этому сражению, и так как никто, казалось, не знал, что со мной делать, меня вместе с письмом, где описывались обстоятельства моего спасения, передали под присмотр молодому солдату и отправили к полковнику Кэмпбеллу, временный штаб которого находился в Керси. Молодой солдат, коренастый малый по имени Добс, рьяно взялся за выполнение своего поручения и, за исключением нескольких коротких отлучек за близрастущие деревья, я ни на минуту не могла от него отделаться. Наконец, мы прибыли в Керс, но там обнаружилось, что полковника Кэмпбелла вызвали в Ливингстон. «Послушай», — обратилась я к моему бдительному стражу, «скорее всего, у полковника не будет ни времени, ни желания разговаривать со мной, а уж я тем более не могу ничего ему сообщить. Почему бы мне не остаться здесь, в городе, чтобы сделать необходимые приготовления и потом отправиться в Эдинбург? Не найдя ничего лучшего, я поведала англичанам ту же самую историю, которую рассказала Колуму Маккензи 2 года назад. Я вдова из Оксфорда, ехала навестить своих родственников в Шотландии, на меня напали шотландские разбойники и похитили». Рядовой Добс упрямо качал головой. Ему было не больше 20, не очень умный и сообразительный, он был на редкость упрям. Вбив себе что-нибудь в голову, он уже не отступал от этого. «Я не могу вам это позволить, мистерис Башан», — говорил он. В этой истории я воспользовалась своим девичьим именем. «Капитан Блицоу вырвет у меня печенку, если я не доставлю вас к полковнику живой и здоровой».